танцу. Мы сейчас пойдем грабить квартиру. Алло. Давай, заходи, ебен мать, кислота готова. Слышишь ты, я тебе еще, блядь, от кислоты. Нахуй, сука, падла ебаная в рот. Алло, Анусова, я тебе сейчас кислоту. Падла, падла, запомни, я замуж вышла, и мой муж тебе голову оторвет, ебаный. Не туда попал, ебаный. Почему? Алло, Анусова, давай открывай дверь, мы сейчас пришли. Да хуй с тобой, иди, я кислоту приготовила. Так у меня тоже кислота есть. Плескану в глаза, блядь, и в рот. А я тебе в пизду. Слепнешь нахуй, наслушай. А я тебе в пизду налью кислоту. Ты шпана, пацан. Я тебе в пизду налью. Я тебе в пизду налью. Ёбаная, думаешь, я тебя боюсь, блядь. А я тебе... У меня и ножи, и топоры, я заеблю, блядь. У меня есть кислота, я тебя в пизду, блин. Что, сука, жрать нечего? Я сука, тебя... давай открывай дверь. Бабушка под дверь подложить. Сука, давай открывай дверь. И плюй, блядь. Мы же здесь, сука.